Каждый выбор ведет к мудрости. Жизнь представляет собой серию выборов, которые мы должны сделать. Неважно, выбираем ли мы короткий путь или длинный, каждый выбор имеет свои достоинства и недостатки. Выборы, которые мы делали в прошлом, сделали нас теми, кто мы есть сейчас. То, что мы выбираем в настоящем, формирует наше будущее. Часто, когда нужно сделать выбор между одной вещью и другой, разумнее всего было бы выбрать и то, и другое, но не обязательно одновременно. С традиционной точки зрения мы делаем неправильный выбор. Но в перспективе трансцендентности нет неверных решений, есть только разные уроки, которые нам предстоит усвоить. Вопрос. Я в меру умна, но всю свою жизнь испытываю мучения в выборе верного решения. С кем встречаться, в какой колледж пойти, какого парня выбрать, сколько детей завести. И труднее всего мне даются решения, которые я должна принимать за своих детей. Есть ли более легкий способ принятия решений? Ответ. Нигде не написано, что решения должны быть легкими. Каждый выбор требует от нас комбинации интеллекта, интуиции и внутреннего инстинкта. И чем важнее решение, тем труднее оно вам кажется. Почему? Потому что осознание важности усиливает наш страх сделать неверный выбор. Сомневаюсь, что вы сильно мучаетесь, выбирая между двумя видами каш, потому что знаете, что каша не заставит небеса обрушиться на землю. Но будет ли неверный выбор колледжа, любимого или работы означать катастрофу? Как вы можете знать заранее? В нас должна всегда оставаться вера в то, что каждое принятое вами решение нас чему-то учит, что каждый выбор ведет к мудрости. Когда-нибудь задумывались о том, что могло бы быть, если бы вы в прошлом сделали другой выбор? Повернули бы направо, а не налево, сказали «да» вместо «нет». Если бы мы сделали другой выбор, что-то в нашей жизни могло бы измениться к лучшему, а что-то, наоборот, к худшему. В любом случае, нельзя это знать наверняка. Как сказал Генри Льюис Мэнкен, мы здесь и сейчас, все остальное пустое. Вы выбрали эту жизнь, этот путь, этот момент. Разве мы существуем для того, чтобы всегда принимать исключительно верные решения, которые приведут к ожидаемым и желаемым последствиям? Или ваша жизнь – это постоянное обучение, череда открытий и поиск высшей мудрости? В любом случае, это такое неверное решение. Что такое неверное решение? Если вы выбрали то, что находится за дверью номер один, вместо того, что находится за дверью номер два, в результате чего ваша жизнь стала сложнее, обязательно ли это значит, что то, что вы приняли неверное решение? Всегда ли легкий путь будет лучшим выбором? Над этими вопросами стоит поразмыслить, не потому что они придадут вам уверенности, но из-за того, что они укажут вам на загадку. В ту минуту, когда вы решаете сделать что-то, чего вы действительно хотите, наступает совершенно другая полоса в жизни. Букминстер Фуллер. Не бывает неправильно сделанных выборов, есть только те, о которых мы жалеем. Это как в истории про трех преподавателей, которые собрались в рекреации колледжа, когда к ним с небес спустился ангел и сказал старшему из них: «Ты посвятил свою жизнь просвещению бесчисленного количества молодых людей. Благодаря тебе их жизнь стала богаче, и за это я выполню твое желание. Выбирай между большим богатством, великой мудростью и неземной красотой». «Я выбираю мудрость», — ответил преподаватель, который тут же начал мерцать благородным светом, как только ангел испарился. Изумленные коллеги пробормотали в унисон: «Скажи что-нибудь». Сияющим светом озарения и возвышенного сознания глазами учитель повернулся к ним и проговорил: «Надо было брать деньги». Неверные решения сосуществовать не могут. Один выбор открывает перед нами одну дорогу, другой – другую, но каждая дорога дает нам уроки, а каждый урок – это шаг на пути к мудрости. Я не могу назвать вам конкретные способы принятия безошибочных решений. Что бы это ни значило, я просто напомню, что такое, какое бы решение вы ни приняли, оно будет идеальным в тот самый конкретный момент. Ваши решения также становятся частью жизней ваших детей – и жизни других людей тоже, а все это – составные части процесса вашего обучения. Разве вы можете знать наверняка, что для вас лучше всего? Нет, не можете. А в таком случае кажется разумным жизнь по принципу «полагайся на загадку и живи с верой в то, что каждый выбор ведет к мудрости». Займитесь своей жизнью, пока это не сделал кто-то другой. Герман Милман. Вопрос. Шаманы и доктора медицины традиционно используют психотропные средства. Кажется, жизнь ведет меня как раз в этом направлении. Я думаю, что они помогут мне найти связь с остальными и со своим духом. Но такие средства незаконны. Как вы думаете, есть ли место определенным наркотикам в контексте духовной практики? Ответ. Я не могу и не хочу никому советовать нарушать закон. Переступив через один закон, который был нам не нраву, почему бы не нарушить и остальные? Неуважение к законам ведет к анархии, шаг назад в нашей социальной эволюции. Гражданское неповиновение, о котором столько рассуждали Эмерсон, Ганди, Кинг и другие, включает публичное неподчинение закону из моральных побуждений при полном осознании последствий, которые это за собой влечет. По сути, в таких случаях как раз и жаждут этих самых последствий, чтобы испытать на себе действия закона. Это далеко не те случаи, когда мы творим, что хотим, надеясь избежать последствий. Вы не выбираете, как и когда будете умирать. Вы можете выбрать только, как будете жить. Джоан Баэс. Даже легальные или выписанные по рецепту врача лекарства у некоторых людей могут вызывать зависимость. Так что мое мнение о том, есть ли место психотропным или другим видам наркотиков в духовной практике, большого значения не имеет, ибо это выбор каждого человека в отдельности. Жизнь – это череда сделанных нами выборов. И что бы вы ни выбрали в отношении наркотиков, секса или диеты, где бы ни решили жить и на какую бы работу ни устроились, стали бы преступником, священником или председателем правления крупной компании, каждый выбор приводит к жизненным урокам, большей сознательности и, соответственно, мудрости. Когда дорога устлана розами, а иногда шипами, я не могу сказать, каким должен быть ваш выбор. Но я сделал свой выбор. Наркотики я не употребляю ни в каком виде. Смелые люди способны на многое, но не на все. Всегда нужно выбирать. Наполеон Бонапарт. Когда некоторые люди болеют или переживают сильные эмоциональные расстройства, они ищут лекарства, чтобы снять симптомы, не понимая их причины. Потому они часто возвращаются к тому, что вызвало эти симптомы. Точно так же некоторые из нас ищут короткий путь к просветлению посредством тех или иных препаратов. Это может быть неплохим опытом, но вскоре мы начинаем чуть ли не боготворить принимаемое вещество, по сути, оставаясь на прежнем уровне развития. Я понимаю интерес к неисследованным состояниям измененного сознания, но ведь мы можем достичь такого состояния благодаря внутренней работе над собой, рефлексии, своим занятиям, что благотворно сказывается на эволюции сознания и отражается на всей нашей жизни. Психотропные вещества использовались в духовных практиках некоторых народов только по особым случаям. Повторяющиеся, вошедшие в привычку влечения чем-то, будь то наркотики или секс, что так свойственно нашей культуре, в результате притупляет наши чувства прекрасного и благоговенный трепет перед священным. Когда находите вилку на дороге, берите ее. Йог Бера. Существует множество дорог, ведущих к духу. Каждая из них следует особому курсу, но будьте внимательны. Некоторые дороги труднее и длиннее других и наполнены иллюзиями, а уроки их болезненны. У каждого выбора есть достоинства и недостатки, но все они ведут к мудрости. Это вас должно успокоить. Но глядите в оба, и да пребудет с вами разум. Практическое применение. Мы каждый день вынуждены принимать решения, если, конечно, наша жизнь не управляется автопилотом. Вряд ли мы задумываемся о мелочах, но серьезные решения нас, безусловно, заботят. Каждый выбор нас куда-то приводит, и каждый чему-то учит. Так что перед тем, как сделать выбор, задайте себе вопрос: «А чего я заслуживаю? Смогу ли я это выдержать?» Перечислите 5 принятых вами решений, которые привели вас к вашему нынешнему положению. Перечислите 2 решения, которые вам нужно принять в обозримом будущем. Каждому решению придумайте 2 варианта развития событий и вообразите, что может с вами стать через час, через неделю, через месяц, через год или через 10 лет, если вы выберете каждый из этих вариантов. Каковы ваши перспективы? Можете ли вы выйти, можете ли вы найти в себе веру в то, что любой сделанный вами выбор будет идеальным для вас?